Глава четвертая. Письмо. Из похода Зализа вернулся последним. После того, как стало ясно, что последний ливонский отряд стоптан в лед, он сразу распустил ополчение и оставил бояр делить добычу, а сам, прихватив с собой Неслава, торопливо ушел назад к Гдову. На этот раз, правда, не вокруг, по луге, а зимником от Кошкина на Ивангород, а там по Нарве да по озеру. Убедился, что Ноне в крепости все в порядке, никто больше у Гдова не показывался и оружием не бряцал, забрал сани с честным трофеем, 120 мушкетонами и 2 бомбардами. Кирасы да палаши оставил гарнизону, кузнецы на что-нибудь дельное потихоньку перекуют. Правда, с мушкетонами Зализа промахнулся, надеялся, что московские. Немцы любят русские мушкетные стволы покупать, но оказалось, что какие-то тамошние, все разные. И длина у каждого своя, и калибр, и отделка. Наверняка ланскнехты какие-нибудь воевали. Каждый себе ствол у ближайшего кузнеца покупал, да потом еще и приклад сам резал. В казенный оружейный склад такого мусора, естественно, не сдать. Но на дворе боярском попользоваться можно. А не понравится — на гвозди перековать. К тому же отчитаться за ратный труд перед государем следовало. Трофеи взятые предъявить, да и еще имелась у него одна тайная мыслишка. От Гдова опричник знакомой дорогой подался к Бору, где тоже ждал его взятый в бою ливонский обоз. Припас всякий он с самого начала воеводе Лютину дозволил жителям раздать, у кого раненые бояре лежать остались, дабы со снедью для больных нехватки не случилось, а самим жителям разора. В этот раз, поскольку в спешке нужды не имелось, прогостевал 3 дня. Отдохнул, в баньке попарился, водочку воеводскую попробовал 30 сортов. За помощь с ранеными, да в подготовке 2 походов, оставил воеводе 2 саней, со взятого здесь на луге ливонского обоза. Да местным бабам повелел еще несколько тюков тканей разных оставить для радости. Сами же ведь товары собирали, пока он под Гдов бояр водил. Взамен взял и зарядно железо ливонского, также без него на ратном поле собранного. В итоге за вышедшим Одвуконь да с одним служивым человеком-опричником теперь вверх по луге тянулся обоз из 15 саней. Только после праздника Святого Крещения, когда в замежье уже давно прознали про сечу и теперь гадали о судьбе опричника, Зализа все-таки тоже въехал во двор своей окруженной частоколом усадьбы. «Барин приехал!» Опричник мысленно отметил, что предупреждение о его появлении в доме не получили, а значит, человека сторожевого на подъезжей тропе нет. «Придется завтра кое-кому из подворников уши хорошенько накрутить, что без хозяйского пригляда дело свое забросили. Сегодня поминать не стоит. Праздник». Во дворе началась обычная по такому случаю суета. Всем одновременно понадобилось что-то принести в дом из амбара, либо унести из дома в сарай. Смерды побежали на скотный двор выбирать невезучего бычка. Именно посреди двора лежала кверху осями неотремонтированная телега. Насквозь ворота въезжали и тыркались в разные стороны в поисках свободного места сани. Возчики начинали укрывать лошадей попонами и распрягать. Кто-то с кем-то сталкивался, кто-то не пролезал в оставленное ему место. Самые заботливые хозяева сразу побежали за сеном. Муравейник в летний полдень никогда не выглядит таким встревоженным. Впрочем, все это могло и подождать. Зализа увидел выскочившую на крыльцо Алевтину в накинутой поверх косыча шугейке и прикрывавшую голову красно-синим ситцевым платком, спрыгнул с коня, торопливо шагнул навстречу, схватил сильными руками, крепко обнял. — Ну, здравствуй, боярин Семен Прокофьевич! — с облегчением прошептала жена. — Не прижимайся так сильно, обморозишься, — предупредил он ее, сам не решаясь выпускать из рук. — Подожди, в глаз что-то попало, — прошептала дочь боярина Волошина, что-то сглотнула. — Ну, ладно, я тебя в доме подожду. Теперь, наверное, недолго осталось. — Теперь недолго, — он отпустил супругу, проводил взглядом, как она торопливо взбегает по ступенькам, в дверях снова оглядываться на него. Потом повернулся к жеребцу, отпустил подпругу, погладил его по морде. — Это к нам с тобой, милый, до конюшни сегодня не дойти. Возничий у ворот конюшни уже ухитрились устроить драку из-за бодеек для воды. — Слушайте меня все! — повысил он голос. — Лошадей распрягать, заводить в конюшню, а самим всем в людскую идти. Сегодня обоз разбирать не станем, никуда он от нас уже не денется. Сегодня пировать станем. — Уже, Семен Прокофьевичу! — немедленно откликнулся кто-то из приезжих мужиков, и все остальные тут же подхватили его клич, кроме своих. Бывшие волошинские подворники опричника все еще недолюбливали. Настроение смердов немного улучшилось, драться, во всяком случае, перестали. К тому же каждый понимал, что раньше, чем через пару часов, угощения на всех собрать не успеют, да, значит, и торопиться смысла нет. — А ты, Неслав, — повернулся к телохранителю Зализа, — за стол в трапезную пойдешь, али к Матрёне в Еглези помчишься? — Ты не серчай, барин, — улыбнулся бывший милиционер, — но я, пожалуй, к бабе своей поскочу. Давно уже не тискал, да и дурной я очень, когда выпью, лучше дома победокурю. — Ну, смотри, Неслав, — пожал плечами опричник, — а то человек служил, и ты честный, с таким за одним столом посидеть незазорно. Ну да ладно, и еще, дабы Матрена отлучками долгими тебя не корила, посмотри туда. У тына под самой стеной пятеро саней стоит. Они с товаром разным. Бери чего сколько хочешь, порадуй бабу. То есть, как это, сколько хочу, не поверил своим ушам милиционер. — Ну, сколько увезти сможешь? — уточнил Зализа. — То есть просто брать все, чего хочу, и сколько хочу? Все равно продолжал недоумевать Неслав. — Да. — И? — И грузить на свою кобылу, — закончил за него опричник. — Сколько увезешь, все твое. — А она у меня выносливая, — предупредил бывший милиционер. — Да хоть в поводу веди, — не выдержал Зализа. — Ты, Неслав, вместе со всеми в поход шел. Дрался честно, живота не берег, кровь проливал. Стало быть, и часть добычи на саблю взятой тоже твоя. От общего дележа я тебя увел, потому как дела всего еще не закончил, но теперь бери сам. Это твое радным трудом заслужил. Бери, чего хочешь и сколько сможешь унести. — Ну, Неслав все еще неуверенно смотрел на обоз, то на опричника, вот такого, чтобы начальник подвел кучу добра и сказал: «Бери, чего хочешь». В его милицейской практике еще не было. — Ты сколько уже у меня на службе, Неслав? — неожиданно нахмурился Зализа. — Посчитай, месяцев 8 будет, Семен Прокофьевич, — на глазок прикинул телохранитель. — И чем вы там все это время с Матреной занимаетесь? — возмутился опричник. — Когда на крестины позовешь? — зашевелил пальцами в воздухе милиционер. — Так получается, месяца 4. Еще потребуется, Семен Прокофьевич. — Ну, тогда ладно, ступай. Зализа неожиданно вспомнил, что в селении иноземцев на Каушкином лугу тоже на 40 мужиков всего несколько баб живет. С этими так просто не разберешься. Найти 40 девок на выданье в северной пустоши непросто. Тоже морока. Неслав! Что, Семен Прокофьевич? С готовностью обернулся телохранитель. Ты бы бороду отпустил, что ли? А то не человек, а немец какой-то. Разборка обоза заняла 2 дня. Если бы бояре взяли в походе только товар, то его можно было просто приказать перекидать в амбары. Но среди добычи имелось и оружие, и разные вещи хитрые, шкатулки, книги, наземные грамоты. Поручить различать это смердом опричник не мог, а потому стоял над душой у работающих подворников, указывая, что куда нести. Здесь нашлось и несколько шкатулок с различными непонятными бумагами, которые опричник отложил переслать в разрядный приказ, и несколько складней с непоуставному написанными иконами, толстые пергаментные книги, шатры, вымпелы, кошели, ладанки. Много оружия, доспехов. На санях с товаром нашлось несколько тюков ткани, залитых кровью, и их Зализа к радости смердов отдал им. Половину взятой медной посуды повелел передать отцу Флору в Замежинскую церковь. Отпустив сани, взятые в бару, Зализа начал разборку добычи снова, уже в обратном направлении. Осмотрев немецкие мушкетоны и выбрав на свой взгляд 40 самых лучших, остальные он велел загрузить в сани, туда же положил бомбарды. На другие отобрал самые лучшие рыцарские мечи и доспехи, на третий повелел сложить ливонские шатры, вымпелы, несколько походных складней. Потом, счев получившийся груз, сел писать письмо с подробным рассказом о проведенном походе. А на следующий день послал смерда за Феофаном, повелев тому явиться в походном снаряжении. Боярский сын примчался незадолго до вечера в сопровождении 5 своих оружных смердов. Те уже успели ощутить вкус крови, вкус добычи, а потому искренне радовались новому приключению. Боли на их долю пока еще не пришлось. «Здраво будь, Семен!» — кланяться своему боярину Старостин пока так и не научился. «И ты здравствуй!» — повернулся от высокого волошинского бюро Зализа. «Дело у меня есть для тебя очень важное, Феня. Кроме тебя и поручить некому, разве только Ваське, но ему, видать, судьба в засеке стоять». «В чем потреба?» — посерьезнел бывший черносотенец. «В Москву ехать нужно. Грамоту мою о походе свести, добычи 3 саней. Грамота, само собой, на имя государя Ивана Васильевича. Но отвезти ее нужно не во дворец, куда тебя все равно не пустят, а уж, само собой, не в приказ разрядный, а к Андрею Толбузину, с которым мы под Казанью татар гоняли. Помнишь боярского сына Толбузина?» «Как же не помнить?» — кивнул Феофан. — «Доставишь все к нему. Скажет, приказ вести, стало быть, туда повезешь. Скажет, во дворец, повезешь царю. А велит бросать все и ко мне скакать». Зализа вздохнул и протянул свернутую грамоту. — «Здесь отписано, что везешь. Сколько? 80 мушкетов, бомбарды, полный рыцарский доспех один. Пусть в Москве посмеются. Вымпелы, шатры, все. Отписал, что оружие негодного много сразу в кузни скинул, что бомбарду одну боярину Батову отдал для украшения усадьбы и огненного баловства. Отписал, что на луге возле бора разбили мы отряд крестоносцев числом 400 до 1500 кнехтов, что у Гдова еще 600 ландскнехтов истребили, а под Куземками нагнали и вырезали еще 500 кнехтов с 20 рыцарей. Смотри, не перепутай!» Старостин кивнул, на его лице не дрогнул ни один мускул. Ну и еще всякое оружие в санях есть. Мечи, палаши, кинжалы. Дабы потрогать каждый мог, в руке подержать. Будут расспрашивать. Ты сам с нами ходил, все видел. Все понял? Боярский сын Феофан кивнул. Обоз ушел на следующее утро, и для Зализы потянулись долгие, очень долгие дни тревожного ожидания. Он водил боярское ополчение, как и собирался, почти 2 месяца. Да еще недели по 2 они со взятой добычей разбредались домой. За это время московская смута не могла не разрешиться, так или иначе. Может, опять боярская вольница силу взяла? Царя безвольного на стол крикнули и теперь гуляют? Может, статься дума польского или литовского князя позвала? И теперь он, служилый человек, станет в своей стране первый враг. А может, все же сыну государя присягнули по его воле? Или смилостился Господь, вернул здоровье самому Ивану Васильевичу? Но пуще всего пугало Зализу, коли идет сейчас в Москве резня, и вообще никто ни чужих, ни своих не понимает. Обозный путь из Замежья на Москву не близкий. Сперва из самой усадьбы через замерзшее болото на Лугу, по ней вниз по течению до Раглиц. Там уже легче. Там накатанный зимник до Новогорода идет, а из самого Новогорода в Москву. Уже и вовсе почтовый тракт. Правда, тракт он для верхового быстрый, а на санях все одно до Москвы еще 20 дней ехать. А если вспомнить, как все медленно и муторно в самой столице шевелится, так и в ней можно еще на месяц застрять. Так что раньше апреля Зализа ответа не ждал. И когда 4 марта у ворот усадьбы спрыгнул с коня, довольный собой Старостин, небрежно кинув подворником повод коня, широкими шагами поднялся на крыльцо, опричник не поверил своим глазам. — Здраво будь, боярин Семен Прокофьевич! — неожиданно низко поклонился он вышедшему встречать Зализе. — Здраво будь, боярыня Алевтина! «И ты здравствуй, Феня!» — поддавшись порыву, обнял его Зализа. «Ну, как в Москве? Рассказывай!» «Андрей Толбузин кланяться тебе велел, а говорить ничего не допустил. Сказывал, пусть письмо поперва прочтет». Старостин вытащил из-за пазухи грамоту, протянул опричнику. Изнутри выкатился и повис на тонкой веревочке массивный золотой перстень со сверкнувшим зеленью камнем. Зализа отступил к окну, толкнул створку ставня, развернул свиток. — Что там, Семен? — с тревогой спросила супруга. — Все хорошо, — пишет, — кивнул опричник. — Пишет, царь все мои деяния одобряет, про меня помнит и имя сам называл. Про сечу сию известия уже дошли, и скромность моя удивляет. Зализа запнулся, перечитал неожиданное место еще раз, и на губах его появилась улыбка, которая стала становиться все шире и шире, растягивая бороду и усы до такого состояния, что лицо стало напоминать до предела счастливую морду обожравшегося свиной печенкой кота. Зимой нынешней поразила нашего любимого государя Ивана Васильевича, начал зачитывать вслух Зализа. Черная горячка, от которой он совсем обессилел и слег, и в скорости стал совершенно плох. Дьяк посольский Михаил предложил царю совершить духовную, дабы страну без властителя не оставить и смуту новую не разводить. Царь наш, государь, отписал завещание, объявив сына своего Дмитрия новым властителем. Надлежало честным боярам и князьям немедля присягнуть наследнику, но многие этого делать не хотели. Иоанна Васильевича уже оплакивали, никто слышать его слова не желал. Все забыли священный долг, кричали, спорили над самым одром безгласно лежащего больного. На следующий день Иоанн вторично созвал бояр и приказал им присягнуть своему сыну. Многие присягнули, а многие отказывались волю умирающего исполнить. Бояре хотели возложить венец на его брата Юрия, ибо этот несчастный князь был обижен природой, и вольницы их ограничить ничем не мог. И такое потрясение измена боярская в душе государя Иоанна Васильевича возымела, что он, уже дары святые принявший, со смертного одра встал, бил многих людишек посохом на месте, а многих воскрешением своим до стыдного дела испугал. Волю свою царь потребовал исполнить, и ныне о смерти своей более не думает. Изменщиков подлых государь по милости своей простил всех до единого, но имена их запомнил, и доверие этим служилым людям больше не кладет. Зализа свернул грамоту и поймал в пальцы перстень. «А меня государь за службу честную благодарит и в знак особой милости своей кольцо это в подарок посылает». Опричник примерил перстень к своей руке. Он садился только на мизинец. Тогда он поднял руку жены и одел кольцо ей на средний палец. «Не хочу», — попятилась Алевтина. «Подарок царский», — покачал головой опричник. «Многого стоит». «Не хочу». «Не нужно, Алевтина». Он обнял супругу и прижал ее к себе. «Не государь, я твоего отца в измене заподозрил. Я в Москву отправлял. А государь его невиновность ощутил и во всем помиловал. Ты меня за это прости, дурака, а царь тут ни при чем». Боярский сын Феофан Старостин предпочел отступить и выйти из горницы. Поутру Зализа играл с саблей. Не то чтобы специальные приемы, какие учил, удары отрабатывал, просто играл. Бродил снаружи частокола, где никто под клинок подскочить не мог, в одной косоворотке, достеганных штанах. Благо, рана на шее наконец-то затянулась, и платков всяких на шею более никто не вязал, и баловался. То сверкающую мельницу в круг себя рисовал, стальным полупрозрачным веером закрываясь, то почки на ольховых ветках кончиком лезвия срезал, то снежинки на него ловил. Булатный суздальский клинок его, круто изогнутый, почти в три пальца шириной и в пол мизинца толщиной на обухе, служил верой и правдой пятый год, даром, что не им самим, а артелью кожевенный был куплен. А ливонский доспех не крошился, любимую татарами толстую бычью кожу резал, как масло, в рубке, подобно стеклу, не лопался. Но если дедовский прямой меч всегда плечом крепок был, то прочность сабли уже от руки зависит. Просто научиться в кулаке ее держать мало. Свыкнуться с ней нужно, сжиться. Продолжением тела должна стать, прирасти к ладони, как еще один из пальцев, чтобы без раздумий, как кончиком пальца муху надоедливую сшибаешь, а ли ногой камушек с дороги отбрасываешь. Так же и сабли мог и упавшую снежинку поймать, и лист кленовый, кружащийся, пополам разрубить, и сквозь приоткрывшуюся во вражеском доспехе щель успеть до позвоночника дотянуться. Потому-то и играл своей сабелькой опричник при каждой свободной минуте. Что при объезде северной пустоши на привале, пока кулеш в котелке дозревает, с ней прогуливался, травяные колоски сшибал, что поутру, пока тело силы еще не набралось, за частоколом игрался. С рогатиной силы попытать, это коня седлать надо, на тропу лесную или иное место тихо отъезжать, а саблю из ножен деревянных тесеной замшей обтянутых вынул и балуй. Бывший черносотенец Зализа отлично понимал, что стрелять с лука так, как иноземная девица или даже боярин Батов бьют, он никогда уже не сможет. Лук — это такая штука, что с ним еще в колыбели нужно начинать проказничать. А вот сабля или рогатина — другое дело. За пару лет можно так сжиться, в любой сече без страха резаться, любому татарину в глаза глумливо смотреть. Да кистень — еще штука привычна, но им работать отвага куда больше нужна. Раз промахнешься, убьют немедля. Им ведь не закрыться, ни удар отвести нельзя, да и без замаха силы в кистене нет никакой. А сабля? Сабля хороша, и от чужого клинка прикроет, и сама врага пополам развалить может, и красиво. Просто глаз порой не отвести. «Семен Прокофьевич, иноземцы к вам из Каушты прибежали!» Издалека, не желая попасть под шальной выпад, закричал подворник. «Не в себе оба, вроде». «Прибежали?» — удивился Зализа. «Почему?» «Так брезгают они конями-то», — пожал плечами смерть. «На лыжах все ходят». «Что у них случилось-то?» Как только опричник опустил саблю, к нему под рубаху тут же просочился уличный морозец, и воин невольно зябко поежился. Зализа положил клинок обухом на плечо и зашагал во двор. В Кауште, на его взгляд, случиться ничего не могло. Самое сердце северной пустоши, дикая, невероятная глушь даже по здешним северным меркам. Самый край Ижорского погоста, на котором по новгородским переписанным книгам всего-то 62 деревни да 600 смердов. Потому и тати, станишники, гости здесь редкостные. На Ярате вражеские через болото по бездорожью ни разу еще не проходили. Боярин Батов вон вокруг усадьбы только частокол от волков поставил, и все. Да и у него самого от боярина Волошина тоже тын в полтора роста остался, и вся защита. Кого в этих местах бояться? Это ближе к рекам большим, к западным границам бояре, не желающие усадьбу при набеге бросать, змеевы валы насыпают. У иноземцев они побывали вместе с купцом Ильей Анисимовичем полмесяца назад, полюбопытствовали, куда золотишко купеческое ушло. Баженов оказался рад без меры, видать, в душе не верил в успех мануфактурного дела. Но иноземцы уже вовсю варили стекло двух сортов. Маленькие прозрачные прямоугольники и большие, тоже прозрачные, но разглядеть что-либо через них было трудно. Наделали посуды всякой изрядно, ковши, миски, бокалы с ручками. Мастеровой все рвался в какое-то саблино поехать и песок для стекла там копать. Баял, стекло и вовсе прозрачным получаться станет, без цвета всякого, как хрусталь. Еще иноземцы честность свою показать успели, признали, что боярин Батов несколько стекол хотел себе в усадьбу поставить, а по уговору мимо купца Баженова делать этого нельзя. С бумагой получалось куда как хуже. Рыхловатая она шла с сильной желтизной, но боярин Росин утверждал, потребно для хорошей бумаги тряпье всякое старое, что хозяева выбрасывать готовы. Илья Анисимович обещался ко следующему приезду несколько саней такого мусора набрать. Он теперь перед ледоходом возвернуться хотел, ладью свою после зимовки на воду спускать. Так что ничего неприглядного в Кауште случиться не могло. Мануфактура работала, никаких ратей иноземных в округе не ходило. Про накатившийся прошлым летом мор все с облегчением начали забывать. разведать какой неподалеку завелся. Так 40 мужчин из-за такого пустяка беспокоиться не должны. Поймать его за гнусным делом, да рядышком на дереве и повесить. Благо судебник разрешает, коли на месте пойман. А деревьев вокруг Кауштина луга много. Семен Прокофьевич увидел входящего во двор опричника, устремились к нему иноземцы. Дербский епископ Ингу захватил, в замке своем держит. Так, Зализа толкнул плечом саблю. Она упала вперед и повисла на темляке. Освободившийся рукой опричник задумчиво почесал лоб. «И Ингу захватили!» — торопливо повторил боярин Игорь. «Племянницу мою, ту самую, что сигналы во время сражений подавала!» «Так, бояре!» — кивнул Зализа. «Пока я понимаю мало. Проходите в дом и расскажите все без поспешности». Они вошли в горницу, и Картышев, от волнения, не способный спокойно сесть на лавку, забегал от стены к стене. «Она около месяца назад исчезла», — отрывисто заговорил он. «Вечером ложился, не было, думал, загулялась, но ночью проснулся, нету. Я еще понадеялся, отлучилась куда или засиделась у кого, но не показывалась она больше. Ни в доме, нигде, все обыскались. А тут позавчера сходили на Неву, к Никите. Просили его жену погадать. Она поначалу ничего ответить не смогла. А тут вдруг прямо ночью прислала хомяка к нам. Он и передал, что у дербского епископа наша Инга, что ее в колдовстве обвиняют». «А почему вы считаете, что она не ошибается?» «Это она поход Ливонского ордена предсказала, Семен Прокофьевич». Куда более спокойным тоном напомнил Костя Росин. «И права оказалась. Коли вы хотите ее назад требовать, слов болотной ведьмаки для этого мало станется. Посмеется епископ и от выдачи откреститься». «Ты-то хоть веришь, Семен Прокофьевич?» — подскочил к опричнику Игорь. «То неважно сейчас, боярин Игорь», — покачал головой опричник. «Верю я или нет, но по уложению про судьбу человека русского, в неволю попавшего, забыть не могу. Права такого не имею». «То есть не веришь?» «Я и первому известию от нее не поверил, однако дозор выслал. Обязан был выслать, раз весть о возможном нападении пришла. Остальное вы и сами знаете, бояре». «Так ведь сейчас не армия чужая на нас идет, Семен Прокофьевич!» Росин поднялся и успокаивающе положил Картышеву ладонь на плечо. «Сейчас в чужой стране одну девушку в подвале прячут». «Так и что, Константин Алексеевич?» «Не понял опричник. Не узнав точно, там ли она, не лжет ли ведьмака, все равно ничего не сделаешь. И себя на посмешище выставишь, коли ошибся, и похитителям истинным себя выдашь, а они ее потом дальше на Запад перепродадут». «Вы тут рассуждаете, — взорвался Игорь, — а ее там, может, пытают или насилуют?» «Прости за слова мои, боярин, — повернул голову к нему Зализа, — но коли девице твоей суждено муку и позор принять, она их уже испытала. Тут и сделать ничего уже не можешь. А коли спасти желаешь, тут спешка неуместна. При торопливости излишней любое дело испортить можно». «Тогда что нам делать?» «Опять потребно так же поступать. Лазутчика выслать нужно. Проведать, истину ли Невская нежить глаголит». «Я пойду», — моментально вскинулся Картышев. «Я в разведку пойду». «Ты же не купец, боярин», — удивился опричник. «Не монах, не проповедник. Как же ты в чужую землю пойдешь? Не по лесам же поползешь, лешим нарядившись, право слово». «Игорь, потерпи немного», — не выдержал Росин. «Тогда кто пойдет, Семен Прокофьевич?» Илью Анисимовича просить станем? — Нет, — покачал головой опричник, — купец Баженов далеко. Дом свой после набега отстроенный обживает. Нет, к дербскому епископу потребно более привычного человека посылать. У нас тягло государева с Ливонии и келлари Псковско-Печорского монастыря собирают. Вот его и нужно просить в Юрьев в ближние дни съездить. Его там все знают, епископ ничего странного не заподозрит. Приходы православные во всем епископстве стоят. Тоже могли люди пленницу заметить. Он же право имеет потребовать, чтобы полонянку вернули. Или выкуп предложить. — А если епископ не отдаст? — тут же спросил Картышев. — Грамоту гневную отпишем, — кивнул опричник. — Самому епископу грамоту, магистру орденскому отпишем. У них союз. Государю о деле таком гнусном сообщу, он римскому владыке грамоту ругательную отошлет. Это все бумажки, — снова начал горячиться Игорь. Тьфу, ветер! — А что ты предлагаешь, боярин? — поинтересовался Зализа. — Врезать по этому епископу, — саданул Картышев кулаком по столу, — чтобы мозги по полу размазать. Тогда точно девок воровать перестанет. — Чем врезать? — холодно поинтересовался Зализа. — Поместное ополчение я без государева приказа созывать не стану. Бояре и жорские Ивану Васильевичу в другом месте понадобиться могут. Разве только рубежи от нападения защищать призову. Тут воля моя. — Сами пойдем, — дерзко ответил Игорь. Соберемся всем клубом, пищали прихватим, да и разнесем епископский замок по кирпичикам. Замок епископский, твердыня крепкая, — покачал головой опричник. Тремя десятками ее не взять. Тут хотя бы полторы сотни ратников потребуется. Вот тут уже купца Баженова спросить следует. Он на ливонцев за свой дом и товар попорченный в обиде. Коли судовую рать со своей ладьи даст, это еще два десятка сабель. Нужно среди бояр-охотников кликнуть. Девицу вашу голосистую многие помнят, да и сам я пойду, коли дело так станет. — Как пойдешь? — не понял Росин. — А коли охотники соберутся, отчего не пойти? — пожал плечами Зализа. — То не государевым именем рать собранная, за нее перед Иваном Васильевичем спрос нести не надо. На спуску нехристям давать не след, русским мы, аль нет. Так ведь ты, Семен Прокофьевич, государем рубежи охранять поставлен. Костя Росин и не заметил, как невольно поменялся ролями с опричником. Должен рубежи охранять, за порядком следить, мир поддерживать, чтобы беспорядков не было, конфликтов всяких. У Руси ведь мир сейчас с Ливонским орденом. Я, боярин, поднялся со своего места Зализа. Государев человек. Именем его здесь поставлен, именем его говорю, и честь государя здесь блюду. А потому именем царя и святой Руси объявить могу твердо. Мир, при котором хоть один русский человек страдать должен, Руси не нужен».